«Абсолютно уверен, ты и Градовский будете ждать меня здесь», — сказал я. «Должен же кто-то сообщить, где меня искать, если со мной вдруг что-нибудь случится. Так что, если к вечеру следующего дня не вернусь, начинай что-нибудь предпринимать по моему спасению». Турок пробормотал что-то неразборчивое насчет того, что к тому моменту может быть уже слишком поздно, но возмущаться не стал. «Кстати, Петр Карлович, как видишь, Херцог оказался не такой уж сволочью, какой ты себе его представлял», — сказал я объятой пламенем голове, которая с подозрением осматривала стену. «По-моему, это и есть проход в серый мир. Это не отменяет моих слов», — пробурчал Градовский. «Вы не забыли, что говорил этот обкуренный мерзавец, что не следует засыпать, когда туда попадешь?» «Помню, не переживай», — заверил я его и дотронулся до радужной стены. На ощупь она оказалась слегка колючей, однако покалывание быстро прошло, как будто она попробовала меня на вкус, решая, можно меня впустить или нет, а затем приняла решение, что не будет ничего плохого, если я пройду сквозь нее. Так я и сделал. Раздался треск, похожий на звук рвущейся ткани. Он был отдаленно похож на звук, с которым открывался портал в Некрослей. Вот только внутри все оказалось совсем не так, чего я ждал от мира с названием «Серый». Понятия не имею, за что он получил такое название. Ладно бы еще все вокруг было окрашено в черно-белые цвета, как в Некрослее, однако в данном случае явно все было не так. Краски вокруг были достаточно яркими и ничем не отличались от привычных мне цветов. Трава под ногами была зеленая, небо серо-голубое. Точно такие же кристаллы вокруг меня. В общем, все точно такое же, как и в моем мире. Это хорошо. По крайней мере, хоть к чему-то мне не нужно будет привыкать. Судя по положению солнца на небе и моим внутренним ощущениям, в этом мире сейчас было раннее утро, а время года, думаю, весна или лето. Вот куртку пока точно можно снять, что-то мне в ней становится слишком жарко. «Дариан, как тебе здесь?» – спросил я у Мора, снимая с себя рюкзак, а следом за ним куртку. Как на открытке, правда, местность вокруг и в самом деле выглядела какой-то нереальной. Здесь ко всему, что я видел, можно было запросто добавить слово «слишком». Деревья слишком красивые и какие-то идеальные. Трава слишком ровная, яркого насыщенного цвета, с каким-то удивительным запахом. «Это-то меня и пугает», — ответил Дариан. «Как в сказке какой-то, когда все слишком хорошо, это еще хуже, чем когда все плохо». Тем временем солнце поднималось все выше, а из стоявшей неподалеку рощи раздалось пение птиц. Разумеется, звучало это просто восхитительно. Даже с учетом того, что я не особый любитель птичьих трелей, признаюсь, мне понравилось. Однако мой друг был прав. Как-то все это настораживало. Я смотрел протянувшуюся от полянки дорожку, на которой мы оказались. Она петляла, уходила все дальше и дальше, а я ловил себя на мысли, что она так и манит отправиться по ней в путешествие. Мне почему-то стало очень интересно узнать, куда она ведет. Пора ставить барьер, пока я не отправился в путь дорогу без особого на то желания. В последнее время я настолько легко работал с этим заклинанием, что даже не сразу понял, что именно случилось. Оно не сработало. У меня не получилось поставить никакого барьера. Для меня это стало очень плохой новостью. Будет неприятно узнать, если окажется, что здесь не работает ментальная магия. Я попробовал активировать светящийся огонек, и здесь меня тоже ждала неудача. Тот же самый результат меня ждал, когда я решил проверить свои артефакты, дары демонов хаоса и остальные способности. Не работало абсолютно ничего. Неужели Градовский все-таки оказался прав, и Херцог действительно отправил меня в серый мир, чтобы... «Чтобы что, Макс?» – спросил Дариан. «Откуда я знаю?» Занервничал я и вытащил из кармана волшебную дудочку. «Предлагаю подудеть в эту штуку, если она не сработает. Не паникуй, присмотрись получше. Ты видишь, здесь тоже есть стены между кристаллами, только они практически прозрачные», — сказал Мор. «Мне кажется, нужно выйти за их пределы и попробовать снова. Кстати, если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что и на хрустальной поляне случился похожий эффект. Светящийся огонек потух после того, как ты сыграл в эту дудочку. Блин, а ведь мой друг прав. Как это я сразу не заметил, что здесь есть стены? Правда, я не следил в нашем мире за светящимся огоньком, но если Дариан обратил на это внимание, то нужно проверить эту версию». Я подхватил с земли свои вещи и вышел за пределы прозрачной стены. Мои ощущения от окружающего мира в этот момент стали еще ярче. Его краски будто бы стали сочнее, а воздух свежий. Первым делом я тут же активировал огонек, и на этот раз все сработало. Вот только с количеством магической энергии я немного перестарался. Видимо, сказалось мое волнение, и в результате над головой хорошенько так полыхнуло, заставив птичек в роще ненадолго умолкнуть. Ну вот, совсем другое дело. Похоже, эти стены и правда что-то вроде защитного экрана, который блокирует любую магию внутри, за исключением портала между мирами. Заново проверив все свои способности, очень скоро я выяснил, что все работало как нужно, за исключением одного, дары демонов хаоса активировать по-прежнему не получалось. Видимо, серый мир был для них не подвластен. Возможно, именно по этой причине Люфик ничем не смог мне помочь, когда я попросил расшифровать его вязь, которой была покрыта волшебная дудочка. Честно говоря, это стало для меня весьма неприятным открытием. Оказаться в незнакомом для себя измерении без такой сильной поддержки, которыми были для меня эти дары, очень плохо. Намного хуже, чем без магической брони. Остается надеяться, что мы быстро поладим с этим цикавцем. В других обстоятельствах я, может быть, и побродил бы по округе. Все-таки интересно посмотреть, что здесь и как, но сегодня что-то слишком много впечатлений для одного утра. Может быть, как-нибудь в другой раз я еще гляну, куда ведет эта дорожка, а пока мне нужно как-то поджечь этот зуб фиолетовой стрекозы. Насколько я понял из объяснений Херцога, после этого сюда должен заявиться цикавац. Понятия не имею, какими размерами здесь обладают стрекозы и что они из себя представляют, но вот эта фиолетовая должна быть очень опасным насекомым. Если у нее зуб размером с мой палец, то кусается она будь здоров. Такой пастью и руку при желании можно оттяпать. Кстати, кусающиеся стрекозы, это как-то ненормально. Не очень вяжется с идеальной картинкой вокруг, глядя на которую можно было подумать, что самыми опасными существами здесь должны быть розовые пони. Да и то, при условии, что они могут тебя разве только закатать до смерти. С заклинаниями стихии огня я не особо дружил, но огненная стрела, которой можно было разжечь зуб стрекозы, была мне вполне по силам. Я сел на траву, положил перед собой компонент и занялся делом. Мне хватило одного заклинания, чтобы один из углов зуба сначала стал черным, а вскоре над ним появился первый сизый дымок. Воняло и правда на редкость омерзительно. Если поначалу у меня и были кое-какие сомнения насчет того, сможет ли цикавац почувствовать аромат стрекозиного зуба, то теперь они отпали. Пахло так, что у меня глаз дергался, и даже с учетом того, что я зажал нос пальцами, мне приходилось держаться изо всех сил, чтобы не удрать отсюда подальше. Зуб, как назло, еще и будто специально тлел очень медленно. При этом с каждой секундой мерзкая вонь лишь усиливалась. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что за все мои годы варки эликсиров и опыта работы с самыми разными компонентами, зуб фиолетовой стрекозы пока по праву занимал почетное первое место по вонючести. По правде говоря, я уже всерьез начал опасаться, как бы мне не грохнуться в обморок от таких дивных ароматов. Если Херцог говорил, что спать здесь нельзя, то думаю, что и лишаться чувств не рекомендуется. Однако мне повезло, мне удалось дождаться, когда зуб станет полностью черным и перестанет дымиться, а вместе с тем и источать неприятный аромат. Воздух вокруг меня постепенно становился чище, а через пару минут от недавней жуткой вони остались лишь воспоминания. Теперь оставалось ждать. Так прошел час, за ним еще один. Хмм, становилось скучновато, и это не самое худшее. В голове появилась тревожная мысль, что зуб фиолетовой стрекозы был сожжен впустую. Пока я ее отгонял подальше, но она все лезла и лезла. Жаль, что у меня не было с собой чего-нибудь сладенького. Обычно в такие моменты пара-тройка конфет немного успокаивали, а так приходилось лишь довериться Дриану, который уверял меня, что переживать еще рано. Когда прошел еще один час и солнце начало припекать настолько сильно, что я решил снять ботинки, в которых мне уже становилось слишком жарко, в роще вдруг что-то затрещало. Птицы прекратили свое удивительное пение, а я так и замер с одним ботинком в руках и открытым ртом от удивления. Выбравшись прямо из рощи, в мою сторону шагал дом, деревянный, на трех ногах и с плоской крышей, но это был дом. Пока еще не знаю, кто в нем живет, но в двух ботинках я буду явно смотреться солиднее. Поэтому я вновь надел ботинок, встал на ноги и на всякий случай расстегнул футляр с мечом. Мало ли, тем временем дом довольно странной походкой подошел прямо ко мне, и выяснилось, что он не такой уж и маленький, каким показался мне издалека. Если предположить, что в нем живут обычные люди, то думаю, в нем никак не меньше 3 комнат. Вообще странная конструкция. Из крыши что-то вроде флюгера торчит в виде кошки. Из трубы дым идет. Однако ноги у дома не куриные, значит внутри живет не ведьма. Окон нет, да и сам дом не деревянный, как мне вначале показалось, а железный и к тому же насквозь ржавый. «Макс, ты заметил, что у этих ног на коленях глаза?» — спросил Дориан, когда дом подошел достаточно близко. «Теперь уже да. Примерно минуту я разглядывал дом, а потом вдруг он резко щелкнул, ноги начали складываться и вскоре он опустился на землю. Внутри послышалась какая-то суета, несколько раз клацнул дверной замок и дверь распахнулась, а из нее вышло 3 весьма странных на вид существ. «Так вот ты какой, циковат с перьями», — услышал я задумчивый голос Мора. Видимо, даже с его богатым жизненным опытом здесь было чему удивиться. В том, что перед нами стоят именно цикавцы, даже не было никаких сомнений. По крайней мере, у этих существ были перья, которые торчали у них, скажем так, из хвостов. Причем у всех 3 они были разного цвета. «Дориан, я вот что-то не пойму. Кентавры – это люди-лошади. Минотавры – люди-быки. Получается, цикавцы – люди-страусы?» — спросил я, глядя на существ, которые птичьей походкой ходили вокруг меня и как-то подозрительно рассматривали. Насколько я мог понимать, передо мной стояла семейка из 3 цикавцев. Папа цикавац, сынок цикавац и, судя по формам груди, мама цикавац. «Забавные ребята, Макс», — хохотнул Дориан. «Я поначалу думал, что это у тебя глюки от этого вонючего дыма начались, но нет, похоже, не глюки. Ты угонщик домов цикавцев?» — спросил меня папа цикавац с зелеными перьями. Говорили они тоже необычно. Чем-то это было похоже на воркование голубей, а чем-то на куриное кудахтанье. Однако при этом я без всяких проблем понимал каждое слово. «С чего вы взяли?» — удивился я. «Просто хотел поговорить с кем-нибудь из вас. У меня к вам дело». «Ты пришел из аномалии?» — спросил сынок цикавац, перья которого были черно-белого цвета, как у настоящего, земного, страуса. «Тогда зачем приманил дом? Если он тебе был не нужен, значит украсть нашу коллекцию, правильно?» — спросила меня мама цикавац с самыми длинными синими перьями. «Предлагаю покалечить его и отобрать все, что у него в сумочке. Обманщик из аномалии. Ну-ка стоп, ребята страусята, так дело не пойдет», — сказал я, и в моей руке появился меч. «Предупреждаю сразу, я, человек в этих ваших цикавацких делах новый, и в этих краях первый раз, но любого, кто подойдет ко мне хоть еще на один шаг, ждет большая беда, это я вам точно говорю». Цикавцы затихли, с опаской уставились на энергетический меч, а затем дружно начали шипеть на меня. «Вор», — обозвал меня сын цикавац и начал загребать землю своими острыми когтями. «Вечно из аномалии к нам прется всякое дерьмо», — поделился со мной новостями папа цикавац и тоже принялся грести траву мощными ногами. «Сброд, просто сброд», — раскудахталась синехвостая мамаша. Красивая картинка вокруг быстро переставала быть доброй и сказочной, что лично мне очень не нравилось. Поэтому я решил их немного успокоить, пока они совсем не разбушевались. Я бы мог пустить в дело и энергетический меч, но пока мне не хотелось этого делать. Интуиция подсказывала мне, что это не лучший способ завязывать знакомство. Поэтому я решил применить на всех 3 аналог смирительной рубашки в виде трупной слизи. Убить она их не убьет, а вот загребать своими ногами им будет затруднительно. Еще надумают какую-нибудь ерунду. Я слышал, страусы птички нервные. Вжух. Ну вот, совсем другое дело. Теперь давайте попробуем еще раз, сказал я. Во-первых, меня зовут Максим Темников. Во-вторых, мне ваш 3-ногий дом даром не нужен, честное дворянское слово. В-третьих, у меня к вам дело. Глава 5. Некоторое время цикавцы отчаянно сопротивлялись трупной слизи, возмущались и поносили меня всякими заковыристыми ругательствами. Большая половина слов для меня были новыми, но по интонации, с которой они произносились, можно было догадаться, что это именно ругательство. Все это время я смотрел по сторонам и наслаждался красотами, которые меня окружают. Все-таки здесь было здорово. Даже несмотря на скандал, который вышел у меня с цикавцами, вокруг по-прежнему было сказочно красиво. Самое подходящее слово для этого. Спустя примерно 1/4 часа они угомонились. Мне к этому времени наша стычка тоже перестала казаться ссорой. Так, небольшое недоразумение, которое я намеревался разрешить в самое ближайшее время. Самым идеальным вариантом будет, если мне удастся сделать это с выгодой для обеих сторон. Как-то мне не очень понравились их слова насчет моих соотечественников. То, что они считали мой мир аномалией, еще ладно, дикари все-таки, но вот то, что сказали, будто оттуда к ним всякое дерьмо прется, звучало как-то совсем не очень. Нужно было с этим что-то делать, хотя бы в моем единичном случае. Не думаю, что прямо все попадали в серый мир с одной единственной целью – обмануть местных обитателей. Кстати, Макс, ты слышал, это мама Циковац говорила что-то насчет коллекции, которую ты якобы хотел украсть. Как ты думаешь, что бы это могло быть? Задумчиво спросил Мор. Отвали, Дриан, я как раз об этом и говорю. Сначала нужно наладить с ними общий язык, прежде чем задавать какие-то вопросы, сказал я, глядя, как обессилевшие цикавцы практически совсем поникли в тесных объятиях трупной слизи. Тем более, пока у меня в рюкзаке нет перьев, никакая коллекция меня не интересует. Да я так, на всякий случай, пробормотал мой друг. Просто стало интересно, что они собирают. Ты ведь знаешь, какой я любознательный. Конечно, знаю. Особенно, когда есть шанс чем-нибудь поживиться. Тем временем цикавцы успокоились окончательно. У них даже не было сил обзывать меня, и вновь стало тихо. Слышно было лишь пение птиц и пыхтение дома, из трубы которого то и дело вылетали дымные кольца. Я так и не смог привыкнуть, что у дома на коленях глаза. У меня берлога тоже была в некотором смысле живая, но она не подглядывала за мной. По крайней мере, я так думаю. Глаз я у нее не видел. Интересно, кому могло понадобиться угонять такие дома? Мамаша Циковац думала, что я пришел за их домом. Но, по правде говоря, что-то мне не попадались такие трехногие халупы в моем мире. Кто в них может жить? Разве что кто-то купит для своих детишек поиграть. Типа такого, который мне построил дед в детстве. Повторяю еще раз, меня зовут Максим Темников, вновь сказал я, глядя на уставших цикавцев. Мне не нужен ваш дом, и у меня к вам дело срочное. Мне показалось, что им и самим уже хочется освободиться, чтобы начать со мной разговор, но гордость не позволяет им первым пойти на мировую. Думаю, по их представлению, я не должен был одержать верх так быстро. Зови меня Демиделик, с неохотой сказал отец Циковац. Это мой сын, Сильсидор, и жена, Кикарина. О своем срочном деле можешь даже не рассказывать. Ты пришел обменять волшебный механизм на какую-нибудь ценную вещь из нашей коллекции, так ведь, человек из аномалии? Ни зачем другим вы к нам не приходите, мошенники. Может быть, я как раз не такой, как другие, осторожно попытался я. Вдруг не мошенник? Так говорили и все остальные, кто приходил до тебя, с досадой в голосе сказал Демиделик. И что получается в результате? Дом, открой сокровищницу. О, у этих ребят есть сокровищница, оживился Дриан. В этот момент что-то заскрежетало, и от дома отошел ржавый металлический лист. Если бы я не знал, что должно что-то открыться, я бы просто решил, что отвалился кусок старой железяки. Из образовавшегося проема на траву посыпался всякий хлам, вовсе не похожий на нечто ценное. Можешь пойти посмотреть, какой дряни натаскали нам твои приятели, разрешил мне папа Циковац. Обманщики, дерьмо из аномалии, прокудахтала Кикарина. Я вам говорила, что лучше было делать из них мясные чипсы, а не торговать с ними. Мясные чипсы, оживился сынок Циковац. Давайте из этого человека сделаем хотя бы мешок, раз уж он сам нас позвал, пусть пеняет на себя. Предлагаю голосовать, я за. Макс, мне кажется, у них сынок туго соображает, сказал Дриан. Предлагаю его самого нашинковать на чипсы. По крайней мере начать, а там, глядишь, поумнеет. Слушай, Сильсидор, я бы на твоем месте не обострял, сказал я. Даже если семья тебя поддержит большинством голосов, не думаю, что из этой затеи выйдет что-то путевое. Он прав, сынок, заткнись, грустно велел чаду Демиделик. Сила на его стороне. Какой-то негодяй снабдил его секретным оружием против нас, поэтому мы должны его послушать. Но никакого обмена, грозно сказала Кикарина и посмотрела на мужа. Мне из-за этих волшебных механизмов скоро спать негде будет. Само собой, любимая, покорно согласился отец Циковац. Пусть просто посмотрит на сокровища, скажет, что ему нужно, и уходит. Пока я подходил к куче железного хлама, вся семья с подозрением следила за мной. Дом, кстати, тоже поглядывал на меня без особой радости. Такое ощущение, что все дружно переживали, как бы я ни оказался угонщиком домов цикавцев. Все волшебные механизмы, которые Демиделик считал сокровищами, на деле оказались разными весьма полезными штуками. Здесь было все что угодно, начиная от старых часов будильника, до мелодики на батарейках. К этому времени батарейки на всех приборах уже сели, поэтому пользы от них не было абсолютно никакой. Я покопался в куче всех этих так называемых приборов, которые цикавцы считали волшебными механизмами, нашел какие-то древние часы, которые оказались механическими. В них даже торчал ключ с обратной стороны. Интересно, они работают вообще? К моему удивлению, ключ проворачивался довольно-таки легко, с характерным хрустящим звуком и легким звоном. Я прислонил часы к уху. Надо же, тикают. Это лишний раз подтверждает слова деда, который не раз говорил, что старую вещь не может сломать никакая магия. Даже время против нее бессильно. Вот, пожалуйста, живой пример. Что у нас с будильником? Тоже работает? Я перевел стрелки будильника на минуту вперед, подождал немного и вскоре раздался оглушительный звон. Оказалось, что древние будильники еще и трезвонят громче моего мобильного телефона в 100 раз, да еще и не выключаются почему-то. Твою мать, Дариан, что, куда здесь нужно нажимать, чтобы они замолчали? Спросил я, пытаясь как-то прекратить эти ужасные трели, которые своим жутким звуком бросали вызов этому милому сказочному миру вокруг. Наконец будильник затих. Судя по всему, мне удалось найти волшебную кнопку, которая заставляла его замолчать. Фух, до сих пор звон в ушах стоит от этой штуки. Ты знаешь, мне кажется, тот, кто придумал таким образом будить людей, работал в тайной канцелярии, поделился я своими соображениями с другом. Вот это аппарат, похлеще волшебной дудочки. Так, а здесь что у нас? Велосипедист на батарейках. Машинка. Светящийся шар со снегом внутри и тоже на батарейках. Насколько я понял, эти существа были помешаны на всяких таких штуках и занимались их собирательством. Любопытно. В этот момент я услышал шепот за своей спиной. Он мастер-техник. Это еще ничего не значит. Все воры, я тебе говорю, ублюдки из аномалии. Хочется мясных чипсов. С солью и желтым рободастром. Или зеленым. Нет, все-таки лучше с желтым. Я резко обернулся и застал всю семейку за активной беседой. Однако, едва цикавцы заметили, что я на них смотрю, как разговор прекратился, и они уставились на меня. Первым не выдержал Демиделик. «Ты мастер-техник, Максим Темников?» – спросил он. «Ты смог оживить волшебный механизм?» В глазах отца цикавца читалось нескрываемое восхищение моей персоной, а я раздумывал, каким путем мне сейчас следует пойти. Кажется, я кое-что начинал понимать. Видимо, здесь так много волшебства, что как раз оно-то таковым и не считается, а вот какой-нибудь будильник на батарейке – запросто. Это многое объясняет. Если так, то можно пойти первым путем. Он самый простой и сулит много выгод. Для этого достаточно сейчас сказать, что я и в самом деле мастер-техник. Да, я правда только что оживил волшебный механизм. Что-то мне подсказывает, что после этого я смогу легко и просто решить все свои проблемы, заодно выяснить, что такого они коллекционируют, пробормотал Дариан. Однако, в этом случае я стану тем самым мошенником из аномалии, которых так не любят цикавцы, ответил я ему. А может быть даже не только они, но и все остальные существа серого мира. Есть второй вариант, выбрать более сложную дорогу и сказать так, как есть. Существует вероятность, что после этого мне будет сложнее подружиться с этими людьми-птичками, однако если у меня получится, возможно, выгод будет еще больше, чем в первом случае. Ну да, конечно, слух о тебе разнесется по всему серому миру. Появится легенда, что существует хороший гость из аномалии, сказал Дариан. Все цикавцы будут мечтать познакомиться с тобой. Ты не согласен? Перебил я его. Обычно так и происходит. Согласен, не стал спорить Мор, но так сложнее. К тому же, с чего ты взял, что вас не любят только цикавцы? Может быть, весь серый мир мечтает о том, чтобы к ним перестал попадать всякий сброд из аномалии. Со всеми будешь дружить? Все мне пока не нужны. Вот я и говорю, тогда почему бы сейчас не пойти по простому пути? Вкратчиво спросил Мор, а там видно будет. Нет, я не мастер-техник, сказал я, глядя в большие карие глаза Демиделика. В своем мире я маг, но это немного другое. Я не оживлял этот волшебный механизм. Точнее сказать, это не волшебный механизм, не артефакт. Я же говорила тебе, что он лгун. Разозлилась Кикарина, причем злоба ее была такой сильной, что ей удалось пошевелить перьями внутри трупной слизи. Мало того, что он не мастер-техник, так он еще говорит, что нас все время дурили. Но ведь какая-то из этих вещей должна же быть настоящим волшебным механизмом. Не могла же я выйти замуж за такого тупого цикаваца, как ты, Демиделик. Как же хочется мясных чипсов, простонал Сильсидор. Почему мы сразу не разделали его на чипсы? Несмотря на щекотливую ситуацию, мне начинала нравиться эта семейка. С каждой минутой мне все больше хотелось узнать о том, как работает здесь все вокруг. Думаю, это было бы весело. Вот, смотри, я подошел поближе к отцу Цикавацу и показал ему часы. Видишь этот ключик? Когда часы останавливаются, его нужно просто прокрутить несколько раз, и они начинают идти снова. Часы? С удивлением спросил он. Да, эта штука называется часы. Внутри них стоит механизм, и они тикают. Слышишь, я прислонил часы к его уху. Вообще-то, в моем мире они показывают и измеряют время. Значит, это не командирский хронометрический карманный маятник пополудни? Разочарованно спросил Демиделик. Извини, но нет, сказал я и пожал плечами. И он не показывает астрономическое затишье? Прости, вообще не понял я, что хочет сказать мне Цикавац. Они и раньше тикали. Тот, кто обменял мне этот волшебный механизм, сказал, что когда механизм перестанет работать, он начнет показывать астрономическое затишье, объяснил Демиделик. Когда пойдет вновь, затишье закончится. Да, удивился я сообразительности того, кто впарил Цикавацу эту рухлядь. И что случится потом? Что-то должно будет измениться. Но я не очень понял, что именно, признался человек Страус. В любом случае, я так понимаю, этого не произошло. Так ведь, верно? Немного помолчали. В таком случае, почему он звенел? Раскрыл свои мысли Демиделик. Блин, меньше всего мне сейчас снова хотелось слышать эти безумные трели. Но чего не сделаешь, если уж я выбрал сложный второй путь. Смотри, вот здесь второй ключик. Я потер пальцем ржавчину, которой покрылась тыльная сторона будильника. Видишь над ним колокольчик? Этот ключ заводит будильник. Ну вот, допустим, ты заснул и хочешь проснуться через определенное время. В моем доме за это отвечает Кикарина, сообщил отец Цикавац. Отлично, кивнул я. Но вот я живу один, поэтому пользуюсь такой штукой. Ставим стрелку сюда, заводим и ждем. Ровно через минуту будильник начал трезвонить, чем привел всю семью в радостное возбуждение. Еще бы, в их сокровищнице обнаружилась работающая вещь. «Разве не чудо? Значит, ты оживил волшебный механизм. Ты мастер-техник». Не хотел сдаваться Демиделик. Теперь уже и оставшиеся члены семьи смотрели на меня с добрыми выражениями на лицах. Даже здоровяк-сынок с черно-белым пушистым хвостом перестал требовать мясных чипсов. «Ребята, мне нужно вам кое-что объяснить», — вздохнул я. «В моем мире нет мастеров-техников. Точнее есть, но, в общем, вы сейчас поймете. Мне понадобилось примерно минут 20». Чтобы рассказать цикавцам, что к чему, долго до них доходило. Похоже, в головах у них было слишком много от страусов, очень туго соображали. К тому же, дело осложнялось тем, что долгие годы шла оживленная торговля между нашими мирами. Волшебные механизмы в обмен на местные ценности. Так что ломать сложившиеся устои оказалось довольно сложным делом. Значит, в аномалии так может сделать любой ребенок, с грустью в голосе подвел итог нашему разговору Демиделик. Абсолютно. Кивнул я, уверен, что некоторые дети смогут разобраться с такой штукой даже лучше меня, но не стоит расстраиваться, я же сказал, научу, а эти, как их, батарейки для остальных волшебных механизмов, с надеждой в голосе спросил Сильсидор. Особенно меня интересует вон та штука с черно-белыми клавишами, джазовая пианино судного дня, я посмотрел на детскую мелодику, такие мне частенько дарили до того, как мне стукнуло 4 года. По-моему, я расколотил их штук 5, прежде чем гости стали понимать, что никакого интереса к музыке у меня нет. Судя по названию, тот, кто подарил сыну Цикавацу эту мелодику, тоже не питал к музыке особой любви. «С батарейками я вам тоже помогу, это не проблема», — пообещал я. Цикавацы вновь переглянулись и начали перешептываться между собой. Чтобы их не смущать, я отошел подальше и сделал вид, что рассматриваю бесценные экспонаты их сокровищницы. Интересно, на каких мусорках набрали такого хлама? Я даже не думал, что половина из этих предметов вообще еще существует. Хотя, если предположить, что все это добро тащили сюда не один десяток лет, то удивляться нечему. Я же не знаю, сколько живут цикавцы. Максим Темников, «Ты можешь освободить нас из заточения?» — громко спросил у меня Демиделик. Ноги затекли, разумеется. «Будем считать, что недоразумение исчерпано», — сказал я и отозвал трупную слизь, тоже сразу почувствовав себя легче. Хотя куски слизи не были особо большими, но энергия для их контроля все же тратилась, а учитывая, что их было три, это немного утомляло. Оказавшись на свободе, цикавцы дружно упали на траву, а я на всякий случай отошел немного подальше. Все-таки существа для меня незнакомые, кто его знает, что им взбредет в их головы, в которых, как оказалось, не так-то много мозгов. Дав им время покопошиться в траве и найти в себе силы подняться на ноги, я молчал, наслаждался пением птицы и отмечал, что, между прочим, солнце перевалило за середину небосклона. Вот так, за разговорами уже незаметно полдня пролетело. Усевшись друг напротив друга, семейка цикавцев взялась за руки и вдруг их всех хорошенько тряхнула молнией, от которой они в один момент поднялись на ноги. «Хорошо», — хором сказали они и вновь вылупились на меня, как в самом начале. Почему-то я был уверен, что они только что полностью восстановили свои силы. «Дариан, ты видел, эти птички не такие уж и простые птички», — сказал я, на всякий случай приготовившись защищаться, если им взбредет в голову какая-нибудь глупость. «Макс, ты с ними поосторожнее», — говорил я тебе, «нужно было по простому пути идти», — недовольно пробурчал Мор. «Вечно ты все усложняешь. Вот сказал бы им, что ты мастер-техник, и уже давно дома были бы. Ты говорил, у тебя к нам какое-то дело, Максим Темников», — сказал отец цикавац и потопал ко мне своей странной птичьей походкой. «Я буду рад помочь тебе, хоть ты и не мастер-техник, но первый человек из аномалии, который не захотел обменять у нас волшебный механизм. Какого свойства твое дело? Скорее личного», — сказал я. «Мне нужно перо цикавца, любого». Демиделик смотрел на меня, хлопая от удивления глазами. Сначала одним, потом другим. Затем отколол вот какую штуку, нащупал у себя самое длинное перо, одним махом выдернул его и протянул мне. «Мое подойдет, смотри какое красивое. Если хочешь, могу выдрать парочку у Кикарины», — сказал отец цикавац. «У нее еще красивее. Что скажешь? Было бы неплохо», — кивнул я и взял у него переливающееся на солнце ярко-зеленое перо. «Если еще получится и одно черное из сельсидора вытащить, то вообще будет просто прекрасно. За пару батареек, само собой». Глава 6. Я сжимал в руке сразу 4 пера и не мог поверить, что все выйдет настолько легко. Где-то даже мелькала мысль, прямо сейчас взять и драпануть отсюда, пока все так удачно складывается. Удача, она ведь такая дама, капризная. Однако мне удалось сдержаться. Хотя, признаюсь, это было нелегко. Дариан же еще нашептывал все время: «Давай, Макс, надо валить. Отдашь перья Ибрагиму, потом вернешься и договоришь с ними. За пару минут ничего страшного не случится». Оно-то так, за пару минут не случится. Вот только где уверенность, что время здесь течет таким же самым образом, как и в моем мире. Поэтому я решил пойти до конца и закончить разговор с этой семейкой. Тем более, что все так хорошо складывалось. Кто знает, может быть и правда завяжем тесное знакомство. Я спрятал перья в рюкзак и мы продолжили разговор, в ходе которого плавно переместились к осмотру остальных волшебных механизмов. Я нашел еще несколько, которые были обычными заводными безделушками, а вот для всего остального требовались батарейки. Судя по всему, цикавцам приносили предметы разной степени полезности, пока они работали, выменивали у них всякие ценные вещи и сваливали. Ну а когда батарейки садились, волшебные механизмы превращались в бесполезный хлам. Среди этой кучи я даже нашел портативную игровую приставку, по которой особенно тосковал Сильсидор. К сожалению, здесь пришлось сразу его расстроить и сказать, что мои возможности не безграничны. Одно дело притащить сюда гору батареек для самых любимых вещей цикавцев, и совсем другое, что-то мудрить с аккумулятором, который нужно будет время от времени подзаряжать. Ну хоть один разок оживите ее, чуть ли не рыдал тот, кто совсем недавно собирался наделать из меня мясных чипсов. Закончили на том, что я обещал подумать. Ничего более конкретного я сказать не мог, так как еще даже не понимал, попаду ли сюда второй раз. Поэтому пока наш разговор не более, чем условность. Однако, на всякий случай я все же выяснил, что такого ценного есть у этих людей-страусов, ради чего мои земляки снабжают их этими удивительными предметами. Оказалось, все дело в их домах, которые время от времени выдают хозяевам всякие подарки. «Как это выглядит?» – спросил я у отца Цикавца, пока мой мозг пытался понять смысл услышанного. Получалось с трудом, можно даже сказать, вообще не получалось. Даже Дариан оказался бессилен. «Вот так, Максим Темников, это тебе подарок, перья не в счет». Демиделик торжественно снабдил меня небольшим, туго набитым кожаным мешочком с надписью «Образец 17», но мне это мало чем помогло. «Ладно, потом разберемся с этим мешочком. Пока я услышал достаточно для того, чтобы понять кое-что. Похоже, дома цикавцев в этом мире весьма ценная штука. Если мешочки, которые они каким-то образом производят, так важны, теперь хотя бы ясно, почему их угоняют. Да, серьезная движуха тут происходит, я смотрю. И это я только зашел и даже еще не узнал, куда ведет дорожка, которая меня так манит. В общем, первым походом в серый мир я оказался очень доволен. Поэтому прощался с людьми-страусами с улыбкой на лице и обещанием заглянуть при первом удобном случае. Как приманить цикавцев я уже знал, точнее их дом. Только если придут какие-нибудь другие, ты с ними не разговаривай и ничем не обменивайся. Втюхают подделку, как пить дать, наставлял меня Демиделик на прощание. Скажи, чтобы меня позвали, у нас между собой свои средства связи есть. Угу. Понятно, значит, насчет бедных страусов я зря переживал. Еще неизвестно, кто больше страдает, они от нашего брата или мы от них. Если они подделками расплачиваются, тогда неудивительно, что у него столько всякого хлама в сокровищнице. На том мы с ними и расстались. Я вернулся к месту своего прибытия и активировал портал домой. Кстати, волшебная дудочка в сером мире звучала совсем иначе. Даже с учетом того, что я абсолютно не представлял, как нужно играть на этом музыкальном инструменте, здесь она издавала те самые прекрасные и мелодичные звуки, которых я ожидал от нее в самом начале, сидя в своей комнате. По вязи, которой была покрыта дудочка, можно было догадаться, что она была изготовлена здесь, в сером мире. Теперь я лишь еще раз убедился в этом. Возникает вопрос: поможет ли мне Херцог дома достать такую же, ведь эту ему в скором времени нужно будет вернуть. Вот у него и спрошу для начала, а там видно будет. Мобильник заработал сразу же, как только я оказался на хрустальной поляне. Он показывал, что в сером мире я провел около 6 часов, и это время примерно совпадало с моими ощущениями. Так, значит, несколько правил этого измерения мне уже известно. Дары демонов хаоса не работают, время течет примерно как и у нас. Вот только спать там почему-то не рекомендуется. Для начала неплохо. Слава небу, вы пришли. С вами все в порядке, мой господин? Осторожно спросил турок, пока я прислушивался к своим ощущениям и пытался понять, не появилась ли поблизости какая-нибудь опасность в виде еще одного красного кракена или чего похуже. Лучше не бывает, Ибрагим, радостно сказал я, не ощутив ничего подозрительного. Мы так волновались. От возбуждения Градовский нарезал круги вокруг, сменив пламя с зеленого на серебряное. Видимо, этот цвет у него означал крайнюю степень счастья. Особенно я. Просто места себе не находил. Я попытался набрать Кайсарова. Кроме Ибрагима только он был все время на связи. Однако из этой затеи ничего не вышло. Мобильной сети здесь не было. Точно. Совсем забыл, что она пропала еще на полпути к Чаразеру. В ближайшие несколько часов мой мобильник ничем не лучше часов будильника, который я нашел у цикавцев. Только что время показывать умеет. Обратно я буквально летел. Было такое ощущение, что у меня выросли крылья за спиной, и я сам на какое-то время стал вороном. Давненько у меня не было такого отличного настроения. Вздыбленная земля, которая высокими волнами возвышалась повсюду, вовсе не составляла для меня никаких трудностей. Я легко перепрыгивал с одной волны на другую. Хотя при этом, когда мы шли на хрустальную поляну, я отлично помню, как обходил некоторые из них, боясь ненароком переломать себе ноги. Я смеялся с историей Петра Карловича, которые в других обстоятельствах вряд ли показались бы мне настолько смешными. Хвалил Ибрагима за то, что он есть и вообще всегда помогает в трудные минуты. Даже придумал, за что Фрие отвесить парочку комплиментов, чем весьма удивил кольцо потерянных душ, которое было очень польщено тем, что я нашел для него время. Наконец мобильник пропищал несколькими упавшими на него сообщениями, дав мне знать, что сеть вновь появилась. Первым делом я вызвал такси до крайней точки, где оно могло нас подобрать, а затем набрал Кайсарова. Некрохирург был в лаборатории. Мне кажется, он вообще оттуда никогда не вылезал и находился там круглосуточно. Доброе утро, Данил. «У меня для тебя радостная новость», — сказал я, чуть не раздавив трубку от переполнявшего меня ликования. «Утром мне понадобится твоя помощь. Я достал все проблемные компоненты для эликсира». «Какого эликсира?» — прозвучал в трубке его задумчивый голос, судя по которому, я сделал вывод, что в данный момент он кого-то препарировал. «Даже не хочу думать, кого именно. Ты что, дурак, того самого эликсира?» — громко крикнул я, пытаясь достучаться до его мозга и отвлечь от текущего занятия. На некоторое время в трубке стало тихо, а затем он спросил полушепотом. «Ты хочешь сказать, Максим, что собрал все, и кору живодрева, и перо цикавца, наконец-то до тебя дошло», — сказал я и поежился. «Ох и мерзкий ветерок здесь, до самых костей пробирает. Что-то ты стал туго соображать в последнее время. Скоро совсем отупеешь в своей лаборатории. На самом деле, почти все. Остальное возьму утром в нашем магазине или в других лавках. В общем, не проблема. У меня только один вопрос. Насчет кровополоха. Нужен сытый», — напомнил мне Данил. «Только тот, что только недавно напился человеческой крови. Желательно, чтобы не прошли сутки. Еще лучше, не больше 10 часов. Если боишься, что компонент будет некачественный, то лучше». «За это я не боюсь», — прервал я его на полуслове. «Просто хочу, чтобы эликсир получился самый лучший. Я еще ни разу не применял кровополох в работе, но говорят, что если он напьется крови одаренных, то эликсир будет качественней. Это так?» «Да», — ответил Кайсаров. «Чем сильнее кровь, тем мощнее будет эликсир. Однако это очень больно. У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Есть». «Тогда это здорово», — обрадовался Данил. «А кровь сильная, даже не сомневайся», — ответил я и подмигнул Ибрагиму. «В общем, жду тебя возле бывшей лавки уникальных эликсиров к 9 утра. Не опаздывай только». В Белозерск я приехал около 7:30 утра. Немного уставший, но очень довольный собой, Ибрагим вместе с Градовским поехал в Марок проконтролировать прибытие Кайсарова, а я решил заехать домой переодеться и чего-нибудь перекусить. Честно говоря, у меня от голода живот сводило. Когда я вошел в дом, дед как раз готовил завтрак в этот момент, и от царивших в доме ароматов у меня закружилась голова. «Ложиться спать, я так понимаю, ты не будешь?» – спросил он, когда я умылся с дороги и спустился на кухню. «Нет», – помотал я головой и откусил кусок от гренки с яйцом и ветчиной. «Сейчас быстро поем и в лабораторию, в уникальные эликсиры. Там у меня дело сегодня». «Ты чего трясешься весь как в лихорадке?» – нахмурился дед. «Что за дело?» «Не спрашивай, деда», – ответил я, хлебнув сладкого обжигающего чая, который показался мне этим утром особенно вкусным. «Мне очень нужно приготовить один эликсир. Я давно к этому готовился, так что не обижайся. Если вдруг на звонки не буду отвечать, телефон выключу, никого пускать не буду. Только я, Кайсаров и лаборатория. И я», – послышался голос Софьи с лестницы, – а спустя несколько секунд показалась и она сама, еще в ночной рубашке, но уже успела привести себя в порядок. «Между прочим, у меня тоже каникулы», — сказала она, — «а все время оставлять меня на попечении Нарышкина — это невежливо. К тому же, он постоянно о чем-то думает». Воронова прошлепала босыми ногами по полу и уселась за стол, а дед тем временем пододвинул ей тарелку, на которую положил парочку гренок, и включил чайник. «Вчера вечером все уши мне прожужжал про бал», — сказала Софья, затем наклонилась ко мне и прошептала. «Если ты вдруг не знаешь, то открою тебе секрет. Аню Кречетникову выбрали королевой осень, представляешь?» Я тоже наклонился и прошептал. «Знаю. А еще у нее было платье со вставками из морозной ткани. Хочешь, расскажу какое?» «О, Господи!» — простонала она и принялась за гренку. «В общем, даже не пытайся от меня отделаться. Я пойду с тобой. Лёшка вчера сказал, что ждет тебя сегодня и собирается пригласить на обед. Я так понимаю, тебя отыскать он не сможет, а вот меня вполне. Отказать твоему другу я не смогу, так что ты просто обязан проявить милосердие. Еще раз смотреть видео награждения Кречетниковой. Ты не можешь так поступить со мной. Хорошо, только сидеть тише воды и ниже травы», — предупредил я ее. В ответ она лишь кивнула, и мне этого было вполне достаточно. Воронова прекрасно знала, о каком эликсире идет речь, и не позволила бы себе никаких глупостей. Ну а винить ее в том, что ей хотелось присутствовать при его изготовлении, с моей стороны было бы глупо. Я бы на ее месте тоже очень хотел посмотреть на это. «Максим, я надеюсь, ты не будешь делать ничего противозаконного?» — спросил дед, присоединившись к завтраку. Пока я не очень понимаю, зачем тебе в лаборатории понадобился Кайсаров. Если тебе нужна помощь, то ты мог бы попросить меня, например, мог бы, конечно, кто спорит. В другой ситуации я бы обязательно так поступил. Вот только об этом я уже думал и отбросил такой вариант. Не то чтобы я сомневался в компетентности деда, наоборот, его помощь была бы нам очень кстати. Все-таки работа предполагалась очень большая. Лишь один момент меня очень сильно смущал. Делать неизвестно, что дед просто не согласился бы, поэтому пришлось бы ему рассказать, какой именно эликсир мы готовим. Стал бы он волноваться, зная о том, что, возможно, готовит рецепт собственного исцеления и долголетия. Конечно, стал бы, да еще как. Именно по этой причине я не могу пригласить его, даже несмотря на некоторую обиду в голосе, которую я сейчас услышал. И это тоже можно понять. Внук зовет Кайсарова, чтобы помочь в ответственном деле, и при этом ни словом не обмолвился об этом ему. Я и сам понимал, как это сейчас выглядит, но и промолчать было нельзя. Во-первых, велик список компонентов, которые мне понадобятся. Брать я их буду на складе под собственную роспись, а многие из них очень и очень дорогие. Все равно пришлось бы объяснять, зачем они мне понадобились. Во-вторых, мне нужен был этот день целиком и полностью. Никто не должен был мне помешать сегодня, а единственное место, где я мог приготовить этот эликсир, только старый магазин и его лаборатория. Не могу же я готовить его в подземной оранжерее, куда в любой момент может нагрянуть Щекин. Ну а деду я все смогу объяснить чуть позже. Кто-кто, а уж он-то точно поймет, почему я так поступил. Кстати, о лаборатории. В этот раз не мог, деда, сказал я и отодвинул тарелку. Есть мне почему-то перехотелось. Я тебе потом все объясню, не обижайся. Как я могу обижаться на собственного внука? Усмехнулся в бороду дед. Разве стал бы он мне врать, если говорит, что все объяснит? Значит, так оно и есть. На какое-то время в кухне повисла пауза и слышно было лишь, как стучит в кружке ложка Вороновой, которой она размешивала сахар в своем какао. Кстати, вчера в волшебном базаре ходили слухи, что у вас там какая-то драка на балу случилась. Спросил дед, и его вопрос как-то сам собой разрушил неловкую, давящую тишину. Ерунда, отмахнулся я, и в этот момент шишка на затылке вдруг заныла, напомнив о себе. Может быть, первоклассники какие-нибудь сцепились. А, бывает, кивнул дед. Ладно, мне пора ехать, сказал я, бросив взгляд на настенные часы. Еще в волшебный базар заскочить нужно, кое-какие компоненты взять. Спасибо за завтрак, деда. На здоровье, кивнул он. Удачи с эликсиром. А я, замерла Софья с недоеденной гренкой в руке. Доедай, иду в старый магазин. Я там к 9 буду. Опоздаешь, пеняй на себя. Дверь не открою. Однако она не опоздала. Я пришел в бывшие уникальные эликсиры без четверти 9, и все уже были в сборе. Кайсаров с нетерпением дожидался меня внутри лавки вместе с Софьей, а вот Градовский с Ибрагимом были снаружи. Турку отводилась особая роль, до тех пор, пока я не закончу с эликсиром, никто не должен попасть внутрь. Это касается абсолютно всех, без исключения. Даже если сам император Романов вздумает побеседовать со мной в этот момент и собственной персоной явится в морок, то и ему придется немного подождать. Что касается Градовского, то ему поручалось составить компанию Ибрагиму, и под страхом развеивания запрещалось даже думать о том, чтобы хоть на секунду залететь в лабораторию. На этот раз он понял, что я не шучу, и роль почетного стража его вполне устроила. Он принял ее с большим воодушевлением. Оставалась самая малость – проверить наличие компонентов. После того, как все было сделано, Кайсаров удовлетворенно кивнул и посмотрел на меня. «Теперь ждем одаренного, чтобы напитать кровополох, и можно начинать разжигать горелки. Когда он должен прийти?» «Он уже здесь, Данил», – ответил я и посмотрел на банку, в которой лежал компонент, похожий на кусок спутанной тонкой белой проволоки. «Моя кровь подойдет, Максим», – покачал головой Кайсаров. «Ты даже не представляешь, насколько это больно. Открывай банку и давай начинать. Время-то идет», — сказал я и посмотрел на Воронову. «Софья, если я буду сильно орать, закрой мне рот рукой, хорошо? А то весь морок сбежится посмотреть, что здесь происходит». Глава 7. Закончили работать мы около 4 часов вечера. Глядя на эликсир, которого в общей сложности получился совсем небольшой пузырек, я просто поверить не мог, что все наконец закончилось. Интересно, насколько мне хватит этого количества. 4 сложнейших составных эликсира, которые потом смешивались в один. При этом каждый из них затем должен был смешаться с другим через определенный промежуток времени, с сохранением определенной температуры. Пока это был самый сложный эликсир, который мне приходилось готовить на протяжении всей моей жизни. Я сидел в кресле, пил холодную воду и чувствовал, что вся одежда на мне промокла насквозь. Такое ощущение, что меня одетым бросили в бассейн. По-моему, даже носки были мокрыми. Меня немного трясло. Скорее всего, мозг понял, что все закончилось, и теперь ему можно расслабиться. Вот оттуда и тряска. Голова трещала так, будто ее сдавливали гигантскими плоскогубцами. Ну еще бы. Перед тем, как взяться за приготовление эликсиров, я выпил сразу два эликсира бодрости, чтобы мне хватило сил для работы. Это было просто необходимо. Все-таки перед этим я ночь не спал, а мне нужно было во время работы быть на пределе внимательности. Не хватало еще все испортить из-за какой-нибудь досадной мелочи. Теперь вот, расплачивался за это приступом головной боли. Но это ерунда. Один поход в берлогу, и я полностью восстановлю свои силы. В этот момент наверху хлопнула входная дверь. Это вернулась Софья, которую я попросил принести мне горячего черного кофе. Почему-то сейчас, только от одной мысли об этом напитке, у меня начинала кружиться голова, так сильно мне его хотелось. Наверное, эффект какого-нибудь компонента. Вот, Макс, держи. Большой стакан, как ты и просил, сказала Воронова, протянув мне кофе, аромат которого был просто волшебным. Я еще плитку черного шоколада взяла. Будешь? Нет, покачал я головой и посмотрел на Данила, который тем временем глаз не сводил с эликсира. Получилось, как думаешь? Уверен, что да, ответил он, затем взял со стола пузырек и подошел ко мне поближе. Сам посмотри, мне нужно было время, чтобы прийти в себя, поэтому я не стал брать эликсир в руки, чтобы случайно не уронить. Они у меня дрожали как после усиленной тренировки с ткачом, когда он заставлял размахивать меня мечом несколько часов без остановки. Однако это было и не обязательно. Мне и так все было отлично видно. Эликсир жизни оказался алого цвета, почти как кровь, с вкраплением крохотных переливающихся кристаллов темного цвета, которые медленно вращались внутри пузырька по кругу. Эти кристаллы означают, что все класс. Ты молодец, Максим, улыбнулся Кайсаров. Это была отличная работа. Не знаю, где ты умудрился достать 4 пера, но благодаря им получилось довольно много эликсира. Я тебя поздравляю. Этого хватит надолго. Боюсь, что не хватит, вздохнул я и сделал глоток обжигающе горячего кофе. Слишком многие нуждаются в нем. Как бы еще сделать так, чтобы этого хватило на всех, кому он необходим? Это несколько меняет дело, но не намного, сказал Данила и осторожно поставил маленький пузырек на стол. А Софья развернула шоколадку, откусила кусок от плитки и начала разглядывать кружащиеся внутри эликсира кристаллы. «Расскажи, как он работает?» – попросил я Кайсарова. «Для начала меня интересует эффект исцеления от всяких болезней, которые принято считать неизлечимыми. Что смеешься? Ты какой-то неправильный парень, Максим», – ответил он. «Обычно, все хотят вечной жизни. Причем для себя, а не для кого-то. По-моему, ты не с того начал». «Успеется», усмехнулся я и отпил еще немного кофе, который наконец-то стал более-менее комфортной температуры. «Где взять кору живых деревьев, я уже знаю, из сквоперьев можно надрать, тоже выяснил, так что с вечной жизнью как-нибудь разберемся. Пока меня другие вопросы больше интересуют, так что рассказывай». «Ну если так», кивнул Данил, «на самом деле ничего сложного нет. Для начала 20 капель чистого эликсира в первые сутки. Потом 10 дней по 10 капель. После этого болезнь должна отступить. Совсем?» – спросил я и посмотрел на эликсир. «Это зависит от разных обстоятельств. От природы ее появления, например», – ответил Кайсаров. «Они ведь разные бывают, Максим. По крайней мере, я гарантирую, что она пойдет на спад. Только если уж что-то совсем плохое попадется, тогда придется повторить. Рано или поздно эликсир жизни справится с любой болячкой, это я тебе гарантирую. Была бы только возможность его готовить, но теперь ты уже знаешь, как это делается. Думаю, в следующий раз справишься без моей помощи. Спасибо тебе за помощь, Данил», – поблагодарил я его. «Без тебя у меня ничего бы не вышло, но если потребуется следующий раз, то я тебя попрошу снова помочь мне. Об этом не беспокойся», – кивнул он. «Столько, сколько потребуется. Я всегда держу свое слово. Мы ведь договаривались, что я открою тебе секрет эликсира, и теперь ты единственный, кто его знает. Он бросил взгляд на пузырек и продолжил. Слушай дальше инструкцию. После 11 дней принимать его нельзя, даже если болезнь не уйдет. Нужно сделать перерыв как минимум 3 месяца, иначе наступит обратный эффект и эликсир послужит смертельным оружием, предупредил меня Кайсаров. Обязательно запомни это, Максим. Достаточно будет пропить его несколько дней раньше срока и все. Противоядия против него не существует. Он убивает так же легко и эффективно, как и лечит. Мальчик мой, я и до этого был хорошего мнения об этом эликсире жизни, но после этих слов просто начинаю влюбляться в него. Впервые за последние несколько часов подал голос Дариан. Что именно тебе так понравилось? Возможность кого-нибудь отравить? Мысленно спросил я у него и допил свой кофе. С чего ты вдруг решил, что я буду заниматься чем-то подобным? Я ничего такого не думал, поспешно пробормотал он. Просто отметил, что есть такая интересная опция. Всегда ведь лучше, когда у эликсира не одно свойство, а несколько, правда? Вот же жучара. Спасибо, Данил, я обязательно запомню, ответил я. Что еще я должен знать, чтобы не отправить кого-нибудь на тот свет ненароком? Разве что одну маленькую деталь. Вечной жизни не существует, сказал он и улыбнулся. Даже наш удивительный эликсир жизни на это не способен. Но если раз в полгода принимать 10 дней по 10 капель, на несколько лет дольше прожить все же можно. Имей это в виду, если вдруг будешь строить на него какие-то планы. Блин, жалко. Так-то я не для себя хотел, конечно. Ну ладно, что теперь делать? Хотя бы на несколько лет дольше, это уже хорошо. Несколько, спросил я. В каждом случае по-разному, пожал он плечами. Теперь, если ты не против, я поеду в лабораторию, мне кажется, тебе нужно отдохнуть. Сказать Ибрагиму, чтобы тебя проводил? Нет, пусть вызовет мне машину и езжайте на базу. Я сам доберусь, куда мне нужно. Кайсаров кивнул и вышел из лавки. На столе остался пузырек с эликсиром жизни, а в лавке густой кислый запах, которым она пропиталась за то время, пока мы хозяйничали в лаборатории. Никогда бы не подумала, что это так сложно, сказала Софья, шелестя оберткой от шоколадки. Ты бы видел себя со стороны, когда стоял над пробирками и варил эту штуку. Бррр, тебя, кстати, она тоже ждет, сказал я и встал с кресла, чтобы взять куртку. Мокрая рубашка начинала остывать и становилась прохладно. Зачем это? От удивления она даже жевать прекратила. По-твоему, я больная, нездоровая, это факт. Если тебе нравятся твои приступы, после которых ты в ворона превращаешься, то лично я считаю это ненормальным. Будем лечить, с уверенностью сказал я. Думаешь, эликсир сработает? Она завернула остатки шоколада в обертку и положила плитку на стол. Посмотрим. Черный внедорожник, который вызвал для меня Ибрагим, заехал на пустую школьную стоянку, и я выбрался из него, стараясь держаться как можно увереннее. Понять не могу, что со мной происходило. Все время бросало то в жар, то в холод, а сердце в груди колотилось так, будто собиралась выпрыгнуть и ускакать по своим делам. Градовский сегодня меня радовал. Видимо, он был все-таки не настолько безнадежен, как считали мы с Ибрагимом. Вот сейчас, например, видя в каком я состоянии, он просто ехал рядом со мной и помалкивал. Кто знает, может быть, из него действительно удастся вырастить достойного помощника. А вот состояние у меня и правда было что-то не очень. Для обычного отката от эликсиров бодрости это было слишком. Мне кажется, все это было вызвано работой с кучей незнакомых мне компонентов. Одни перья цикавцев чего стоили. Я когда их начал кипятить, думал, сознание потеряю. Темников, что у тебя за привычка на ночь глядя в школу приезжать, да еще и на каникулах? Недовольно спросил охранник, освещая фонарем сначала мое лицо, а затем внедорожник. Все из Китежа как тараканы бегут, а ты наоборот, сюда прикатил. Тянет, сказал я, дожидаясь, пока он распахнет ворота. Я молча прошел мимо охранника, слыша, как он за моей спиной ставит остальных в известность о моем прибытии. Во время каникул у нас в общаге вместо дежурных тоже кто-то из охраны был. Вот только сейчас мой путь лежал не в общагу, точнее сказать, не в ученическую общагу. Увидев меня на пороге общежития для преподавателей, у дежурившего там охранника лицо вытянулось от удивления. «Темников, ты чего здесь?» – растерянно спросил он. «Заблудился, что ли?» «Я к Черткову», – сказал я, рассчитывая на то, что если моему наставнику было настолько плохо, что он не смог прийти на занятия со мной, то вряд ли он смог так быстро найти в себе силы, чтобы покинуть Китеж. «Неужели?» Недоверчиво спросил охранник и красноречиво посмотрел на часы. «Мы с ним договаривались, он меня ждет», — тут же соврал я, радуясь тому, что, похоже, я угадал. «Чертков у себя, мне нужно передать ему кое-какую важную вещь». Охранник еще немного подумал, как ему быть, а затем сказал: «Жди здесь, я сейчас, вот это другое дело. Пусть идет и спросит. То, что у Александра Григорьевича выключен телефон, это мне известно. Я ему уже несколько раз звонил за последние дни. Теперь оставалось надеяться на то, что Чертков не распорядится гнать меня отсюда в три шеи». Мне показалось, что охранника не было целую вечность, хотя на самом деле прошло всего 10 минут, что тоже в общем-то было довольно долго. А чем можно разговаривать с Чертковым так долго? Может быть, наставник спал? Наконец я услышал шаги, а затем вопрос от охранника. «Тебя провести? Не нужно, разберусь. Я не раз помогал наставнику с чемоданами, так что прекрасно знал, где находится его комната». Поднявшись на нужный этаж, я подошел к его двери и осторожно постучал. «Заходи, что ты там скребешься?» — раздался знакомый хриплый голос, услышав который я невольно улыбнулся. Помогал добраться сюда я Александру Григорьевичу не раз, а вот в комнате у него оказался впервые. Обычно он забирал у меня свой тяжеленный чемодан раньше и внутрь заходил сам. Поэтому я с интересом осматривался, насколько это позволял сделать царивший здесь полумрак. Ничего такого, за что мог бы зацепиться глаз. Шкаф для одежды, чемодан в углу, стул, на котором лежал костыль, еще трость, тумбочка и кровать, на которой сидел наставник в халате. Он смотрел на меня так, будто я только что сообщил ему, что треснулся головой об угол и напрочь забыл все некросимволы. В комнате стоял сильный запах пионов, очень сильный. Такое ощущение, что у него прямо под кроватью был открыт постоянно действующий портал в некрослой. «Какого черта ты делаешь в китеже, Темников?» — прохрипел он и налил себе стакан воды из графина, который стоял на тумбочке рядом с кроватью. «Тебе сказали, что начались каникулы, или в этот момент ты хлопал ушами?» «Сказали, Александр Григорьевич», — ответил я. «Мне нужно с вами поговорить об одном важном деле». «Да?» — недоверчиво спросил он и посмотрел на бездонную сумку в моих руках. «Ну садись, рассказывай, за каким дьяволом ты пожаловал?» Он убрал со стула костыль и с отвращением бросил его на пол. «Обычно гостей принято угощать какой-нибудь ерундой», — сказал он, смахнув пыль со стула. «Но я могу предложить лишь стакан воды, если хочешь. Или погоди, по-моему, у меня где-то завалялось несколько желеек из червяков. Ты говорил, они тебе понравились.